Глава 16. Лагерь первопроходцев. 21.01. 8 августа. Тион. Королевский замок. Монарх Уильям IV получил прозвище «Прозорливый» за умение быстро вникать в суть сложившейся ситуации. Тот же храм Иссу, международная организация, стоящая у фундамента сил бога-дракона Иссу. Бога, чтоб ему в глаза сыпанули солью. Церковь вдруг начала качать права. «Это ж надо додуматься», — гневно бухтел правитель. «Взять владык демонов пекла во временные союзники ради усиления позиций церкви Иссу в Соленберге. Все равно, что сжигать свой дом, чтобы согреться». Череда поистине невероятных совпадений вывела приход искоренителей хулы в Аквитании из большой политической игры. В концепции трех столпов власти — церковь, дракон и монарх — первый резко сдал свои позиции, а последние два, наоборот, сильно укрепились. Ценой такого усиления стала гибель или бесследная пропажа 140 тысяч граждан Аквитании. 1,5% населения столицы. Уильям скрипел зубами от едва сдерживаемого гнева. Кланы драконов-хранителей также понесли потери среди молодняка. «На епископа Ринга Грависа ими уже объявлена охота». Уильям поморщился, вспоминая последний сбор Совета Безопасности Аквитании. «С драконами, как обычно, все непонятно. Грызутся между собой и с соседями на материках ради ослабления конкурентов. Но при этом Эррол, Даденфелл, Энтерио и Урулаги стоят горой друг за друга, когда заходит речь о защите общих территорий. Тайной службе пришлось изрядно покопаться, чтобы найти ответ на вопрос». Как Гугот Даденфелл выжил? Ведь не нашлось в столице мастера, способного ему помочь. Слово за слово на том самом собрании Совета Безопасности, и патриарх Даденфелл все понял. Уильям под него копает. Без угроз, без попыток нарастить влияние, а только лишь ради желания разобраться в сути. Тот разговор проходил в приватном зале, вдали от посторонних. «Макс Граут!» Сохраняя гордую осанку, дракон коварно улыбнулся, внимательно смотря на выражение лица монарха. «Я знаю, что ты о нем знаешь, Уильям. Как знаю имена твоих шпионов в числе моей прислуги». В словах Гугота не было ни намека на угрозу или осуждение. Дракон в привычной ему форме озвучивал состоявшийся факт. 10 лет, 20 или даже 30. На уготованный тебе короткий век». Продолжил Даденфелл во все том же безразличном тоне. «Мы с тобой союзники, Уильям IV, так что я отвечу на так и не заданный тобой вопрос. Да, это Макс Граут мне помог. И он же вытащил грязные деяния искоренителей хулы на Божий суд Иссу». Дракон улыбнулся, понятно и открыто. За это Уильям IV и ценил Гугота. Такая улыбка была приятна королю. Гугот и его мышление были намного ближе к человеческим, чем у других драконов-патриархов. «Попытайся!» — Даденфелл пристально следил за реакцией короля. «Ты ведь хочешь попытаться привязать Граута к Аквитании, дав ему дворянство? Титул — это... неплохая защита от происков других драконьих кланов, а также от других крыс, лазающих в архивах твоей разведки и иностранного влияния. Вот я и думаю». «Попытайся! Из моих рук Граут подобный подарок не станет принимать!» Некая изюминка в словах Даденфелла не давала Уильяму покоя весь последний день. Гугот будто предвидел нечто, чего король никак не мог понять. «Отказ? Логично. Но почему?» Монарх серьезно размышлял над задачей, не видя никакой разгадки. Прозвище «Прозорливый» Уильям получил как раз за то, что не умел сдаваться. «Обязательства? Женщина? Верность другому государству? Нет, что-то не сходится. Разум человека так устроен, что всегда может с самим собою договориться. Дворянство — это мечта для большинства простолюдинов и даже одаренных. Власть, деньги, внимание женщин — пути практически ко всем дверям мира становятся доступны аристократу». Так и не найдя ответа, Уильям применил иной подход к задаче — легкое давление. Монарх назначил встречу с Максом Граутом в самый поздний рабочий час следующего дня. «Люди вечером эмоциональней». Пригласил в королевский замок. Надо показать ему власть, получаемую вместе с титулом аристократа. Пусть парень увидит блеск высшего света Аквитании». Монарх отменил все уже назначенные визиты за час до прихода Граута. «Пусть парень окажется один на один в пустом зале с моей личной охраной». Последний шаг — верный секретарь Луиджи. В назначенный час слуга всем своим поведением должен был указывать Максу Грауту на его ничтожный статус простолюдина, оказавшегося вдруг у кабинета короля. Но вот дверь открылась, и перед сидящим за рабочим столом Уильямом IV предстал Макс Граут. Взрослый парень с телосложением бойца, зевающий чуть ли не каждые 10 секунд. Зевающий! У самого Уильяма от удивления чуть челюсть не отвалилась. Зевать — это скука. В присутствии монарха так и вовсе нонсенс. Заикание у работяг, раболепие тружеников тыла, словоблудие аристократов. За 15 лет на троне Уильям насмотрелся на всяких гостей в своем кабинете. «Зевает!» — гневался монарх. «Да еще и так открыто, будто ему дико скучно. Вообще ни капли волнения от встречи с особой королевской крови». Хрустнувшая в руках Уильяма ручка привела его же в чувство. «Макс Граут, гражданин Российской империи», представившись, гость снова зевнул. «Приношу вам свои официальные извинения за нарушение придворного этикета. Из-за похода в стену много дней не спал нормально». «Понятно», — произнес монарх и про себя добавил. «Только вот меток первопроходца у тебя на запястье почему-то не видать». Уильям IV пригляделся к гостю, ибо его прозорливость вдруг сама от чего-то пробудилась. Монарх ухватился за ускользающую мысль и, наконец, понял, почему Даденфелл сказал. «Попытайся. Плевать на статус. Плевать на деньги. Вообще на все плевать. Макс Граут — дитя войны? Или же в его системе ценностей власть ничего не значит?» Уильям устало улыбнулся, оперев голову на руку. «Дайте угадаю. У вас ведь уже есть предложение о дворянстве от другой страны?» Гость в ответ едва заметно пожал плечами. «Скорее договоренности, Ваше Величество. Не хочу ставить вас в неловкое положение». «Уже поставил». Монарх грустно улыбнулся. «Старина Гугот предвидел этот разговор и ваш отказ, но все же пожелал, чтобы встреча состоялась. Зачем же?» Уильям все понял. Это не он оказывает иностранцу большую честь, предлагая титул аристократа, а Макс Граут оказывает Аквитании услугу тем, что вообще тут находится. Нужные клиенты его находят сами. «Целитель с такими навыками получит титул где угодно, да? И ты сам все это прекрасно знаешь». Уильям, наконец, понял, что имел в виду Гугот. «Тактика мягкого влияния? Дать Грауту то, чего он желает, дабы привязать к стране? Хитер Даденфелл, раз умудрился настолько далеко заглянуть в чужие планы. Однако зачем играть в шахматную партию вдвоем? Иногда и зритель театра становится частью представления». Разговор с Граутом занял аж целых 1,5 часа. Продлился бы и дольше... Но супруга Уильяма прозрачно намекнула, что желает видеть монарха дома. Пора заняться вопросом появления на свет наследника престола. 23:45, 8 августа, район Нижний город, Тион. Только выйдя из служебной машины около лавки гнездовья Блоссум, я пришел в себя. Весь разговор с Уильямом IV походил на переписку в состоянии, когда все участники были малость обкуренными. «Граут. Ваше Величество, я тут планирую открыть в пригороде Тиона лагерь обучения первопроходцев. Деньги есть. Нужные подвязки среди будущего персонала тоже. Нужно только ваше разрешение на открытие такого предприятия». «Уильям. Сейчас, секунду». Секретарь Луиджи, встав рядом с рабочим столом, достает справку королю. «То есть школы, академии, училища для одаренных гвардейцев у нас есть. Но вот первопроходцев никакого обучения». «Мдамс. А дело-то хорошее. Надо попробовать». «Такс. На счете в банке у тебя, Граут, пока только 17 миллионов». «Маловато будет». «Поступим так. Луиджи, оформи все как займ от королевской семьи Аквитании на 40 миллионов со сроком погашения в 5 лет». Затем добавим правительство в совет акционеров лагеря. Имя Уильяма IV защитит лагерь от влияния дворян и драконьих кланов. На правах соучредителя добавлю еще 60 миллионов. В дела лезть не буду, но если получу иностранное влияние, выкуплю твою долю, Граут. Кстати, о драконах. Надо бы одному хитрецу сразу позвонить». «Да, Данфелл». «Да, Уильям. Ты на часы смотрел? Время 10. Вот как? Граут хочет открыть лагерь для первопроходцев?» «Да. Тогда я готов предоставить долину под лагерь. Оформим все как аренду земли у клана Даденфелл сроком на 10 лет. Это исключит правовое влияние на ход дела от других кланов. Источников в долине хватает. Создадим разные зоны имитации. Хочу финансово поучаствовать. Ты тоже, Уильям? Тогда клан Даденфелл вложит еще 60 миллионов. Господа учредители, я думаю, черновой план нам нужен максимум через неделю. Пока Тион восстанавливают, и работники иностранных гильдий строителей еще здесь, предложим им экспресс-заказ. Граут, Уильям, я жду в ближайшие дни ваших людей для оформления всех необходимых документов». Разговор закончился 30 минут назад, а я теперь стою перед своим домом в Нижнем городе и тихо охреневаю. Как мои 17 миллионов флоренов стартового капитала за 3 часа превратились почти в 180? И ведь теперь не отвертеться. Деньги надо осваивать. Надо за неделю придумать план на некую долину и рабочую бизнес-модель с высокой скоростью самоокупаемости. Якобы спокойная ночь началась с того, что Аарон Фостерс прямо с допросов шпионов заявился в дом эльфиек Блоссум. «Чертовы соседи! Даже в другом мире тебе всегда найдет сосед с дрелью!» Молодая леди Блоссум, воркуя на эльфийском, конечно, выделила уставшему федералу одну из свободных комнат на втором этаже. Я только принял душ, как из-за стены донесся грохот. «Спокойно, босс!» — тут же доложил Валера, довольно хихикая. «Гостью твоей эльфийки кошмар приснился! Он с просонья швырнул плетение в стену, мебель в щепки, но здание я уберег!» «О, да ладно!» «Хе-хе-хе! Бионель его собралась к себе в комнату позвать. На пол ему постелят. Ага, как же! Воу! Она фотографию Чака Норриса в рамке пледом прикрыла. Это чтобы он не видел? Предательница! Чак все увидит даже сквозь мебель и стены!» «Арр, Фостерс! Решил на свою голову ему помочь, а тут такое...» «Ладно, надо с ним сразу разобраться. Благо, разрыв в рангах у меня с ним сейчас минимальный. Можно обойтись и без источника маны под боком. Технически, у меня 2 дара рода, сохранившиеся еще с прошлой жизни. Один достался мне по линии Довлатовых от прадеда Геннадия Язвы. Он, между прочим, аж целый целитель-архимаг, 8. Второй случайно появился вместе с семенем духа от патриарха рода Лей». Дар Довлатовых оптимизирует психику одаренных через совместные сновидения. Одним пациентам это помогает преодолеть психологические блоки, другим — пережить психологическую травму или выйти из длительного стресса. В прошлой жизни на моей земле случилось сопряжение миров. Появилась нежить и мерзкие гигантские жуки. Стресса хватало. Тогда дар Довлатовых помог многим нашим согражданам оказаться за рубежом. Вот и сейчас в гнездовье Блоссум есть одаренный, нуждающийся в моей помощи. Так что, едва прикрыв глаза, я сразу провалился в удивительный мир сновидений. Сон аэроманта магистра 4 Аарона Фостерса. Макс Граут, Довлатов. В уже привычной мне манере сон предстал в виде темного пространства с коридором. Где-то на другом его конце, вдали, находился сам агент Фостерс. Я шагнул к нему навстречу, но путь тут же оказался перекрыт захлопнувшимися металлическими вратами, перекрывающими коридор. Щелк! Кто-то во сне включил проектор, и на поверхности врат пошла картинка. Размытые дороги, деревянный дом с разбитыми окнами, семейка оборванцев. 4 детей, отец с суровым взглядом, мать на сносях. И Даденфелл. В смысле, дракон-патриарх Гугот Даденфелл в человеческом обличии, стоящий перед ними. «Я даю тебе выбор, маленький человек», — произносит Гугот, глядя на одного из пациентов, жмущегося к мамке. остаться здесь, в гнезде твоего рода, и прожить жизнь обычного жителя Тиона, пусть и одаренного, но не более того. Или пойти со мной и расти в тени Даденфелл, дабы в будущем стать защитником своей страны». Дракон, махнув рукой, указал на бедную семейку. «Фонд моего клана будет выделять твоей семье денежное довольствие до тех пор, пока ты служишь клану. Образование для мелких, лечение для матери, работа для отца. Ты станешь служить клану, а он станет служить тебе. Мы хранители Аквитании. На власть короны в стране мы никак не претендуем. Так что же ты выберешь, Аарон?» Запись остановилась. На экране металлических врат высветились варианты ответов «да» и «нет». Выбор тут очевиден. Аарон работает в тени рода Даденфелл. Значит, ответ «да». Створки врат со скрипом распахнулись, давая мне пройти дальше. Стоило пройти еще 10 шагов, как появились новые врата. «Да вы издеваетесь!» — недовольно буркнул я, когда после щелчка проектора увидел еще одну видеозапись. «Эльфийка?» «У тебя что, психологическая травма на длинноухих леди?» На экране предстала, в общем-то, типичная аудитория института. Ряды парт, лето за окном, закрытая дверь и очаровательная эльфийка, оставшаяся с Фостерсом наедине. На ней белая блузка и длинная юбка, подчеркивающая стройную фигуру. «Аарон, да ладно тебе!» — шепчет она игриво. «Меня к вам в академию перевели всего 2 месяца назад». «Но даже мне очевидно, что куратор требует от тебя чуть ли не двойной нормы по изученным плетениям. А он как пить дать работает на Даденфелл. Гугот то, гугот сё. Я на днях подслушала его телефонный разговор». Девица хитро улыбнулась. А вот в глазах Фостерса читался арктический холод. «То ли дело клан Энтерио?» продолжила девица томным голоском. «Одно только название их клана звучит великолепно. Когда стану госслужащим, хочу пойти к ним под крыло. Неофициально, само собой. Обращусь к нужным людям, получу хороший стартовый бонус. Одна моя знакомая сразу после института смогла купить машину. Вот я и подумала, может, пойдем к ним вместе?» Запись на экране остановилась, и снова высветились варианты «да» и «нет». «Само собой, в этот раз выбираю «нет». Фостерс меня неделю караулил под окнами гнездовья Блоссум. Сильно сомневаюсь, что человека с таким духом и верой в господина вообще можно подкупить. Аарон скорее убьет человека, предложившего ему взятку, а потом сам же спрячет труп. Вот каков агент Фостерс, которого я знаю. Вторые врата распахнулись, давая мне пройти дальше. «Дайте угадаю». Я усмехнулся, глядя на уже практически пройденный коридор. «Сейчас появятся третьи врата. Почему, черт возьми, их всегда 3? Ни 5, ни 7, ни какая-нибудь камео-сцена с боженькой Ису или древними, которые с попкорном наблюдают за появлением одаренного на свет?» Конечно же, появляются третьи врата, и снова запускается экран проектора. В этот раз показывается обстановка в чьем-то рабочем кабинете. Фотография Уильяма IV на стене, суровый дядька с тройным подбородком встает из кресла босса. Уже взрослый агент Фостерс принимает в руки 2 урны с прахом и 3 коробочки с медалями. «Мне известно, кому ты служишь, Фостерс», — говорит начальник тем голосом, каким отец отчитывает детей. «Но не забывай, что ты не только агент, но еще и человек. Гражданин, мужчина, одаренный аэромант-магистр, 4. Называй себя как хочешь. Ты часть Аквитании и лицо правопорядка, когда речь заходит об интересах государства. Позавчера из-за тебя кто-то погиб, так как ты поставил интересы господина выше интересов страны. А медали выдали вам всем троим. Как ты думаешь, Аарон, разве это справедливо?» Съемка остановилась. На поверхности металлических врат высветились 2 варианта ответа. 3 знака вопроса и 3 знака вопроса. Понятно, что именно выбрал агент Фостерс. Ответ «не знаю». Вот и я тыкаю наугад, и створки расходятся, пропуская дальше. Конец прямого коридора, впереди развилка. Взрослый агент Аарон Фостерс стоит на месте. Зубы сжаты, черная повязка закрывает ему глаза, по виску стекает капля пота. Обе дороги дальше перекрыты очередными металлическими вратами. Став рядом с ним, внимательно смотрю по сторонам. Здесь, именно в этот момент истории жизни Аарона, возникла преграда, мешающая ему пробиться из магистра 4 в старшие магистры 5. Основа одаренного — это его дух. У Фостерса, очевидно, возникло сильное внутреннее противоречие. «Налево пойдешь, в госслужащие Аквитании попадешь», — читаю надпись на вратах слева. «И предам господина!» — рычит сквозь зубы Фостерс. Все его тело напряглось, будто случился общий спазм мышц. «Того, кто дал мне, моим близким, вообще все! Обучение, покровительство, продвижение по службе!» «Направо пойдешь», — смотрю на врата справа. «Под крыло клана Даденфелл попадешь». Аарон натурально рычит. «Не могу! Я служу Аквитании и служить буду! Я агент национальной безопасности, иммунитет, защищающий государство от внешних и внутренних врагов. Мои суждения не должны быть затуманены верностью кому бы то ни было, кроме страны и уставу». Смотрю на Аарона, и у меня прям слов нет. «Фостерс, ты, блядь, взрослый мужик, одаренный, со здоровенными кахонес между ног. Какого хуя за тебя кто-то должен выбирать твою судьбу?» В порыве эмоций указываю руками на обе двери разом. «Какого демона, а? Ты же одаренный, причем по меркам простых людей, пипец, насколько сильный одаренный. Хочешь служить Даденфилл как двойной агент или как изворотливый змей, защищающий свою страну? Так будь и тем, и тем. Да, ты будешь совершать ошибки, это неизбежно. Будешь получать медали, грести бабло, плюшки от Гугота, внимание женщин и всяких там провинившихся аристократов. Все это неизбежно. Все хорошее и плохое, что случится дальше, это твоя ответственность, Аарон Фостерс. Добро пожаловать во взрослую жизнь сильных одаренных». Одним легким движением снимаю с Фостерса повязку, мешающую ему видеть. Агент удивленно озирается по сторонам, а я уже пинком под зад заставляю его сделать шаг. «Иди давай!» — рычу я недовольно. «Из-за твоих гребаных кошмаров я не могу спать нормально!» «Куда?» Аарон с шоком смотрит на два прохода. «Куда идти-то?» «Между ними», — указываю на стену. «Представь, что там проход». «Вот! Молодец! А теперь шуруй в свое будущее, и чтобы здесь больше не появлялся!» На том сон Фостерса закончился, а я провалился в глубокий сон. 9 августа. Дом Оруэлла. Макса Граута. Утро началось с того, что я с красными от недосыпа глазами проснулся рано утром по привычке. Наложил на себя целебный сон и вновь проснулся только в районе обеда. Сметя все, что еще стояло на столе, поинтересовался у эльфийки, где все. «Альфи и Чип», — недовольно буркнула девица, не отходя от прилавка в цветочной лавке, — «умотали с утра в городскую администрацию. Чего-то там по открытию магазина пытаются решить в сжатые сроки. Тот орк, сэр Гробозуб, кажется, сказал, что ему уже лучше и надо проведать свое племя. Вернется до заката». «А где агент Фостерс?» — оглядываю пустой магазин. «Утром на работу убежал». Эльфийка недовольно фыркнула. «Что-то там лепетал просрочно к источнику. К моему завтраку даже не притронулся. А я ведь специально встала раньше, чем обычно. Бекон ему пожарила. Думала, раз такой здоровый, все сметет. У-у-у, чтобы я ему еще раз хоть что-то приготовила!» «М-да... Чуется мне, агенту Фостерсу нужно возвращаться как минимум с букетом». Вернувшись в комнату, я достал блокнот для заметок. Время заняться действительно серьезными делами. Первым делом созвонился с ростовщиками Пинбоу и обсудил, какие варианты под инвестиции в Нижнем городе у нас появились. Крытый холодный рынок, несколько магазинов, фирма по поиску квалифицированных рабочих и нянек. Да, оказывается, это весьма интересный бизнес. По факту эти няни готовят, убирают, следят за детьми и ходят за продуктами. Эдакий наемный член семьи, типа бабушки. Основной источник персонала — Филиппины. У них там нормально оплачиваемых рабочих мест на всех сильно не хватает. В Аквитании, в частности в Тионе, высокая занятость населения, поэтому услуга няни сама по себе весьма востребована. Спинбоу связался предприниматель, уже запускавший такой бизнес в Калифорнии. «Есть даже готовый бизнес-план. Требуются стартовые инвестиции в 100 тысяч флоренов». «Я дал добро», махнув рукой на мелочи. «Как минимум у нас появится свое маленькое кадровое агентство. Уверен, через него будет проще искать персонал для других моих компаний. То же самое касается и различных магазинов. Стартовые вложения минимальны, плюс у нас появятся контакты самых разных поставщиков, логистические цепочки, склады. Прием пациентов, ожидающих лечения, перенес на завтра, 10 августа. Бионель уже начала их обзвон. Разобравшись с мелкими задачами, перехожу к более крупным. Набрав на телефоне номер драконицы Джессамины Фритони, как и договаривались, сразу сбрасываю звонок. Затем отправляю кодовое сообщение «Незабудке». Только после этого мне поступает входящий вызов с другого номера. «Алоха, Граут!» Девица весело что-то еще говорит, но грохот волн на заднем фоне не дает услышать. «Мы с командой на Гавайях. 100 лет не была на море». «Верю на слово». «Рррррр!» «Не, ну правда!» Улыбаюсь, аккуратно массируя нервы собеседницы. «Я же без понятия, сколько тебе лет. На всякий случай уточню. Ты уже закупила все необходимое для покорения 30-го этажа стены?» «Почти». Тон драконицы сразу становится деловым. «Остались всякие мелочи, типа запасных колец хранилищ с провиантом. Но это скорее меры предосторожности, чем необходимость». «Понимаю». Улыбка на моем лице сразу стала шире. «Есть две новости. Первая. Я могу дать тебе еще 100 000 коинов. Жлоб Ямато Но Орочи, хранитель второго этажа, расщедрился на дополнительную награду. Я ему оставил инструкцию по способу массового производства вакцины от вируса Иезекильдо». Фритони несколько секунд напряженно молчала в трубку. «Ямато и впрямь тот еще скряга, как, впрочем, и большинство полубогов-хранителей. Они все умеют считать деньги. Если и впрямь готов дать еще 100 000 в долг, я их приму. Просто мне до сих пор не верится, что у первопроходца со второго этажа водятся такие средства. Что за вторая новость?» «Я сейчас в Аквитании, в частности, в Тионе, столице государства. Выглядываю в окно на улицу. Если коротко, у меня вчера состоялся разговор с королем Уильямом IV и патриархом клана Даденфелл. Включая мой собственный капитал, мы хотим вложить чуть меньше 180 миллионов флоренов в создание учебного лагеря для первопроходцев. Даденфелл под это дело выделяют некую долину. Король своим именем и капиталом прикроет от происков местной аристократии и иностранного капитала». Из телефона доносится тишина. «Э, Джессамина, ты там в порядке?» «В порядке?» Драконица зарычала в трубку. «Да мне тебе голову хочется отгрызть! Даденфелл! Граут, ты случайно не бастард Уильяма IV? Это же Даденфелл! Постоянно хохочет, в драку сходу лезет, при этом мозгов, как уходящей энциклопедии!» Перед глазами предстал момент, когда Аарон вместе с патриархом Даденфелл пришел к моему дому. «Да, похоже на Гугота», — задумчиво молчу пару секунд. «Он и впрямь любит посмеяться. У его жены... скверный характер». «Ух, Долине!» Джессамина едва ли не завыла. «Ее суровый нрав, как хорошее вино, с годами раскрывается все сильнее. Не удивляйся, если она, прознав о твоем дне рождения, пришлет тебе гадюку. После первой кладки она пару лет из гнезда не вылезала». «Полагаю», — произнес я, но девушка меня сразу перебила. «Да, мы знакомы», — Фритони шумно выдохнула. «Лет 20 уже не виделись, но друг друга знаем. Граут, почти все драконы Соленберга, имеющие ранг от старшего магистра, 5 и выше, знают друг о друге. Я понять не могу, как тебе вообще удалось заполучить эти две силы в союзники? Король Аквитании и сам Гугот. Дело твое. Главное, что идея лагеря для первопроходцев теперь звучит... реалистично, что ли? Тем более, если Даденфилл готовы под это дело предоставить долину». Как выяснилось из дальнейшего, насыщенного на эмоции разговора, долина — это крайне важная вещь для клана Даденфелл. Именно она считается главной причиной войны между Даденфелл и Энтерио. У этой вражды есть интересная предыстория. Если коротко, то драконы появились в мире Соленберг всего 600 лет назад. Их сюда закинуло во время сопряжения миров из другого мира. Из местного населения здесь тогда находились только люди — В общем, конкуренция для драконов нулевая. Оттого между кланами хвостатых сразу начались междоусобные войны за право владения территориями. Две трети кланов драконов погибли. Ису, прорвавшись в Ишвар, 9, в те годы перебил всех прочих драконов-архимагов, 8. И Великая война подошла к концу. Еще через 100 лет Ису стал полубогом, 10, все это время держа запрет на появление других драконов-архимагов, 8. Популяция в обескровленных кланах стала постепенно восстанавливаться. Драконы так-то размножаются с большим трудом. Прошло еще полвека. В 1698 году по местному календарю Ису получил должность хранителя одного из этажей стены. Ограничения на появление архимагов, 8, Ису сразу снял. Тогда же в районе северного полюса мира Соленберг появилась стена, а сам мир обрел защиту от феномена сопряжения миров. «Все круто!» Всем сплошная выгода. Ису вроде как покинул мир, но церковь в его честь осталась. В 1802 году Ису протянул руку помощи цивилизации орков из погибающего мира. Так на всех материках мира Соленберг появились орки. Затем в 1907 году в ходе аналогичных обстоятельств Ису привел в этот мир эльфов. В обоих случаях паства бога-дракона резко увеличивалась, а кланы драконов получали новых разумных на постепенно осваиваемые ими новые территории. Это погружение в историю необходимо для понимания сути долины. В 1702 году, когда стена в этом мире по сути только появилась, в нее угодил метеорит. Огромный, больше 20 километров в диаметре. А у самой стены есть замечательный эффект. Она поглощает практически любое энергетическое воздействие, включая физический удар. Метеорит в момент удара о стену взорвался. Его крупный осколок рикошетом улетел в район нынешней Аквитании. Попал в вулкан, и тот тоже взорвался. Половина ледников Гренландии тогда растаяла, но взорвавшийся вулкан потух и ушел в спячку. Тогда же стало ясно, что на месте 20-километрового кратера от взрыва вулкана появилась россыпь источников самых разных типов. Всего их 37 штук. Это очень много. Оттого весь кратер похож на чашу с маной. Ее концентрация там настолько высока, что неодаренным в этом месте вообще не стоит появляться. Именно этот 20-километровый кратер и зовется долиной. 4 тогда еще молодых клана драконов — Даденфелл, Энтерио, Эррол и Урулаги — в 1715 году заняли толком незаселенную территорию Гренландии. Из-за климатического влияния стены местный горный шельф вовсю оттаивал от вечных ледников. Эти же самые 4 клана, по сути, и помогли образоваться тут государству Аквитания в 1799 году. Так что все они кланы-хранители Гренландии по праву. Что же касается долины, ее изначально забрал себе клан Даденфелл. 300 лет назад они были сильнее всех остальных. Теперь же у Энтерио и Урулаги есть драконы-патриархи в ранге архимагов, 8. Эррол ведут грязную игру, привлекая на свою сторону одаренных из иных народов — орков, людей и эльфов. В общем, все наезжают на Даденфелл, желая загробастать себе долину. На всем острове Гренландия нет места более подходящего для созревания молодняка драконов, чем долина. Так что Гугот и Уильям IV через идею лагеря для первопроходцев хотят укрепить позиции Даденфелл среди остальных кланов. Королю и драконам не нужна еще одна гражданская война. Оно и понятно, все-таки не прошло и 3 месяцев, как отгремел предыдущий конфликт между Даденфелл и Энтерио. «Охренеть! Я аж присвистнул в трубку». Теперь понятно, почему Уильям IV имеет прозвище «Прозорливый». Такую комбинацию не каждый стратег сможет провернуть. Я ведь сам к Уильяму пришел с предложением. Так что Гугот и монарх, по сути, просто поддержали инициативу иностранца. «Фритони, тут такое дело!» Вздохнув, собираю мысли в кучку. «От меня ждут черновой план лагеря через неделю. Программа обучения, требуемые постройки, типы тренировочных зон». В общем, нужен мозговой штурм от всей твоей команды. Чему, кого и когда будем учить? Следующие 3 часа мы торопливо составляли программу обучения. Потом требования по учебному оборудованию и тренировочным зонам. Например, нам, оказывается, нужен бассейн глубиной минимум в 200 метров. Есть этажи стены, где задания для первопроходцев предполагают погружение на большую глубину. Миры, поглощенные аномальной темнотой, миры вулканического типа с ядовитой атмосферой. Есть даже миры кристаллического типа, чьи обитатели хранят в себе манны в 5 раз больше нормы из-за необычных строений тел. Суть учебного лагеря в том, чтобы будущий первопроходец научился выживать в самых разных условиях окружающей среды, плюс навыки командной работы, оценка противника, подбор экипировки. Множество вопросов, от которых зависят шансы на выживание у первопроходца. Во второй половине дня я съездил в Королевскую академию для одаренных Аквитании и добился встречи с ректором. В общем-то, задумка очевидна. Учебная программа академии во многом схожа с тем, чему первопроходец должен дообучиться в лагере. Базовая алхимия, ориентирование на местности, комбинированные плетения. После кипы заданных вопросов ректор прикрылся занятостью и послал меня подальше. Точнее, к инструктору по боевой подготовке в Королевской академии, пироманту-магистру 4, Амира Локвуду. Дедок лет 60 выслушал задумку по лагерю и задал самый правильный вопрос. «Инструктора в твоем лагере, они же все первопроходцы. Какой этаж стены они покорили?» 1 сентября собираются покорять 30-й, честно признался я. 4 магистра, 1 старший магистр, 6 учителей. «Верю, верю», — Локвуд шутливо отмахнулся. «Брехло в Королевскую академию не станет приходить. Слушай, Граут, возьмешь меня к себе в работники? Я сам дошел до 27-го этажа, потом команда развалилась. Такие случаи, как мой, среди первопроходцев далеко не редкость. Одним не хватает таланта, другим денег на экипировку, третьи получают травмы. А я чувствую, что еще не достиг своей вершины, понимаешь? Мне на стену надо. Глядишь, найду в твоем лагере тех, с кем смогу собрать себе новую команду. Ну или войду в чью-то еще. К соратникам надо ведь еще как-то приглядеться. О, вот еще что!» Старик Локвуд, покопавшись в телефонной книжке, нашел контакты финансиста, который последние 10 лет составлял финансовое обоснование цен на обучение в Королевской академии Аквитании. Эльфийку Настрейль, Лиза Инбейн, подсидели ее же коллеги, пропихнув на должность кого-то из родственников того самого ректора. Тем же вечером я уже пил чай с леди Лиза Инбейн, весьма старой и мудрой эльфийкой с невероятно ясным умом для ее лет. Настрейль относилась к той старой эльфийской аристократии, которую молодняк ушастых позабыл за 200 лет. Она помнит жизнь еще до исхода из ее родного мира. «Межмировая аристократия Союза эльфийских княжеств?» Услышав о прошлом Настрейль, я прямо восхитился. «Вау! Теперь понятно, почему вы так хорошо ладите с финансами, леди Лиза Инбейн». «Аристократия эльфов?» — улыбнувшись, проскрежетала старуха. «Я то немногое, что от нас осталось в Соленберге. Нас с детства обучали тому, как правильно управлять финансами рода, фамильных предприятий и много чем еще». «Все ради князя, правящего весенним лесом. Я, признаться, удивлена тем, что кто-то вроде вас вообще слышал о межмировой эльфийской аристократии. Это ведь одно из тех знаний, что Иссу держит под запретом через церковь». «Это долгая история, леди Лиза Инбейн». Я усмехнулся, глядя в глаза мудрой даме. «Если коротко, я был знаком с вашим сородичем из Дома Вечности». Лицо эльфийки тут же приобрело серьезность. «Фамилия?» «Знаю, у вас есть свои секреты, Граут, но скажите хотя бы его фамилию». «Доминидарос Эльсвейр», — произнес я, не скрываясь. «Фамильяр у него каменный паук, плюс дар рода отталкивать металл, влиять на разум при взгляде глаза в глаза, развеивать плетение и управлять куклами». Лицо Настрейль сразу просветлело. «О, великий Игдрасиль! Ты правда видел одного из великих патриархов Эльсвейров? Раз ты молод, то значит, Доминидарос еще жив!» Лицо леди приобрело какой-то потерянный вид. «О, Боже! Я 200 лет переживала, что мой народ пришел к упадку. Но раз ты видел одного из Эльсвейр, значит, союз эльфийских княжеств еще существует. О, великий Игдрасиль! Твой свет не покинул нас!» Но Стрейль, казалось, разом помолодела лицом лет на 50. Надежда на будущее народа придала ей сил жить дальше. «Ох!» — эльфийка шумно задышала. «Значит, еще не поздно обучать молодняк премудростям эльфийской культуры. Я столько лет ждала хоть какой-то весточки из Унии или миров пограничья, и вот явились вы. Да, конечно, господин Граут, я помогу вам составить финансовую часть для бизнес-плана лагеря первопроходцев». Как оказалось, мудрость — это круто. Настрейль сходу поняла задумку Гугота и Уильяма IV. Им обоим нужны лояльно настроенные первопроходцы, причем такие, которые были бы готовы в случае нападения демонов или иной нечисти на Тион сразу прийти на помощь. То же касается и долины, если кто-то нападет на клан Даденфелл. Замотивировать первопроходцев получится за счет скидок. Всего одна галочка в договоре и сразу минус треть суммы за обучение в лагере. Кто от такого откажется? Какова вообще вероятность, что демоны пекла снова нападут на Тион? А шансы велики. Уж я-то знаю. Плюс субсидии для малоимущих одаренных. В общем, благодаря Настрейль, задумка лагеря на ходу превращалась в мощный инструмент политического влияния Даденфелл и Уильяма IV на всю страну. Я же заполучу бизнес с солидной ежемесячной прибылью. Плюс возможность набирать под себя команду из первопроходцев. В очередной раз я вернулся домой к полуночи. В небе светят звезды, на столе остывший ужин. Альфи с Чипом сидят в креслах у камина. Едва входная дверь за мной закрылась, как пришло сообщение. Отправителем значился Аарон Фостерс. «Граут, не знаю, что ты ночью сделал, но я прорвался в старшие магистры. 5. Меня весь день по обследованиям таскали. Все в полном порядке. Пошла развертка 6-го слоя в духовном теле. Патриарх желает тебя видеть». У меня чуть кровь в венах не закипела. «Желает видеть? А не охренел ли ваш патриарх?» Торопливо набираю сообщение. «Раз желает, пусть сам прилетает». «В том-то и дело, Граут. Патриарх уже в пути. Ты, главное, не пугайся, когда у тебя дракон перед домом приземлится». «Когда архимагов 8 опять разрешили».